ночь. Я от тебя уйти хочу, никто не в силах мне помочь. И я опять билет куплю, мой ночной экспресс уходит снова в никуда. Мой ночной экспресс, он не вернется никогда. Волшебный призрачный полет, он лишь один меня спасет от всех печалей и забот. Мой ночной экспресс уходит снова в никуда. Мой ночной экспресс, он не вернется никогда. Разрушит все твои мечты, и хоть любовь уже ушла.